Глава 45. Санкт-Петербургские ведомости. В Санкт-Петербурге в пятницу августа 8 дня 1740 года. Ее императорское величество, наша всемилостивейшая государня, во время высочайшего своего присутствия в Петергофе для особливого своего удовольствия, как затравить, так и собственноручно следующих зверей и птиц застрелить изволила, 9 оленей, у которых по 24, по 18 и 14 отростков на рогах было, 16 диких коз, 4 кабана, 1 волка, 347 зайцев, 68 диких уток и 16 больших морских птиц.